Тейлор, не смей даже думать, что некрасиво. Поверь, это не так. Скептично поднятая бровь заставила папу улыбнуться. Ладно, Эмма более оснащена, нежели ты, но подумай немного про Аннет. В твои годы и пока не выросла, она была долговязой, тощей, слегка нескладной юной девушкой. Люди не в одном темпе взрослеют. Ты симпатичная девочка и, по-моему, со временем станешь прекрасной молодой женщиной. Ты и должен так говорить, ты же мой папа, шмыгнула носом дочка, чувствуя подступающие слезы, в этот раз не только от горя. Тот ухмыльнулся. И правда, как, сработало. Против воли Тейлор ответила на усмешку, убрав руку с лица. Вроде как, спасибо, и чуть погодя неуверенно уточнила. Ты серьезно думаешь, что я симпатичная? Разумеется, особенно когда ты счастлива, уверил ее папа. И все же не забывай, внешний вид еще не все, в перспективе важнее, что у человека внутри. Так что, если ты не веришь мне, советую просмотреть старые мамины ежегодные фотоальбомы для доказательства. Ты поразительно похожа на нее в твоем возрасте, разве что очков она не носила. Мне больше тоже не надо, отозвалась она, и с легкой улыбкой добавила. Кое-что хорошее из всей этой хрени, встряхнувшись, девушка уселась на софе, бездумно умастив хвост. И все-таки, что мы будем делать? Отец встал и подошел к телефону. Для начала, я позвоню в полицию и дам им знать, что ты в порядке. Лучше сделать это сейчас. После этого мы сможем обдумать, каким будет следующий шаг. Набрав номер, он подождал, потом произнес. Офицер Майклсон, пожалуйста, это Дин Нейберт. Тейлор тихо прослушала короткий разговор с офицером Майклсоном, кем бы он ни был, после чего отец положил трубку и повернулся к ней. Окей, теперь они тебя больше не ищут. Как ты слышала, я сообщил, что какие-то хулиганы так тебя расстроили, что ты не возвращалась домой, пока не пришла в себя. Прости, я знаю, что это не так, но это самый быстрый способ заставить их прекратить поиски и не отрубить концы на потом. Пап, я не возражаю, тихо ответила она. Отлично, с этим разобрались. Теперь на очереди проблема со школой. МММ посмотрим. Расхаживая взад-вперед посреди комнаты, Дин не размышлял, а Тейлор наблюдала за ним. Пару раз он останавливался, затем качал головой и продолжал ходить. Такое поведение было ей хорошо знакомо, папа всегда утверждал, что это помогает ему думать, хотя оно и сводило маму с ума. Тихо улыбаясь про себя, девушка ждала. «О, я вспомнил», — внезапно объявился Варга, заставив Тейлор дернуться. «Вспомнил что?» — поинтересовалась она про себя, не желая сбивать отца с мысли. «Технику, о которой размышлял. Покров ассасина. Полагаю, с некоторыми изменениями она может оказаться полезна. И что она делает?» Тейлор была заинтригована. Ее можно определить как разновидность иллюзии восприятия, изначально предназначенной в помощь ассасинам. Но полагаю, что сумею внести модификации, кои позволит сокрыть твой хвост. По мере того, как он говорил, брови девушки ползли вверх. Отметь, сие не значит, что его не будет здесь. Просто большинство людей, а в лучшем случае все будут не способны его воспринять любым имеющим значение образом. Принцип действия техники заставит хвост быть практически незримым. Любого же, кто по косвенным признакам заметит его присутствие, к примеру, если собьешь им стул, принудит полностью проигнорировать увиденное, или же создать всему рациональное объяснение. Для тех, кто применял сию методу изначально, она была весьма эффективна. Они осуществили множество убийств, при которых жертва не подозревала об их присутствии, доколе не становилось слишком поздно. «Это как-то пугает», — передернула Тейлор. Последовал ментальный аналог пожатия плечами. «Убийство было распространенным средством меж людей моего изначального мира. Будет удивительно, ежели сей отличен от него. В конце концов, убийство, будучи примененным должным образом, весьма эффективно решает некоторые виды проблем. Все же это не лучший предмет для размышлений». Она немного покатала мысль в уме и с дрожью отбросила ее. «А эта магия будет действовать на камеры, тут их повсюду полно, а не как в твоем мире, насколько я могу судить по увиденному». Варга затих на пару секунд. «Это хороший вопрос. Я не могу дать гарантий. Полагаю, что подействует, но без проверки уверенными быть нельзя. Впрочем, если еще немного изменить заклятие», он задумчиво завис. Тейлор ждала, наблюдая, как отец вышагивает взад-вперед. Судя по выражению лица, он словно бы говорил сам с собой, пока ее невидимый сожитель словно вернулся к ней. «Полагаю, сия модификация будет действенна против любых разновидностей механического зрения. Тем не менее, для полной уверенности нужна проверка. Покуда мы не осуществим ее, предлагаю держаться в стороне от районов, в коих, по твоим сведениям, есть наблюдающие машины. Это нас сильно ограничит, мысленно вздохнула она. В наши дни камеры повсюду, но все же попробуем. Я применю заклинание, и мы взглянем на последствия, предложил Варга. Возможно, ты ощутишь нечто необычное, однако не волнуйся. Надеюсь, со временем ты и сама сумеешь обрести некоторую сноровку в магии, или хотя бы в моей ее разновидности. Но сейчас я возьму этот аспект нашей жизни на себя. Кивнув, Тейлор дождалась странного, напоминающего покалывание, ощущения, словно начинавшегося от центра головы и распространявшегося вовне, пока не прокатилось по спине до кончика хвоста. «Это странно», — пробормотала она в голос, так что Дин не остановил ходьбу и посмотрел вопросительно. «Что странно, Тейлор?» — с интересом спросил он. Дочь пожала плечами, пытаясь сообразить объяснение. Вдруг глаза мужчины расширились и воззрились на нее с большим вниманием. «Секунду», — протянул он, оглядывая девушку с ног до головы. «Что-то не так?» — та с улыбкой поднялась, не отводя глаз от отца. Мужчина еще некоторое время изучал свою девочку. «А что не так, пап?» — девушка крутанулась на месте, под конец повернувшись к нему лицом. По лицу Дин не пробежала череда интересных выражений, завершившаяся глубокомысленными морщинками. Подняв руку, мужчина потер лоб и повернул голову так, чтобы смотреть на дочь уголком глаза. «Хвост», — наконец заявил он. «У тебя есть хвост, но теперь я его практически не вижу. В чем дело? Такое впечатление, что меня заставляют о нем забыть». Мужчина зло сощурился и протер глаза, снова вглядевшись в фигурку перед собой. «Если смотреть прямо, его не видно, а вот если глядеть на что-то еще, то уголком глаза я улавливаю тень». Ухмыльнувшись, девушка залилась смехом. «Работает. Вау. Варга, круто». Дин не зажмурился, словно у него разрасталась мигрень. «И что оно сделало?» «Это он, пап, и он применил какую-то магию, чтобы спрятать мой хвост». Тейлор была поражена и довольна, хотя и немного волновалась по поводу того, как заклинание, похоже, влияло на отца. Варга, а почему папе так плохо? Оно на всех так действовать будет?» Для Динни она говорила вслух. «Твой отец уже осведомлен о наличии у тебя хвоста, мозг, и магия входит в конфликт с имеющимся знанием. В отношении людей, которые еще не знают, такого эффекта не будет. Однако же его реакция доказывает, что заклинание работает». Тейлор передала ответ отцу, который отвернулся и массировал лоб, закрыв глаза. «А он не мог бы сделать, чтобы не болело так сильно, а?» – болезненно уточнил Динни. «Я изменю заклинание, дабы исключить твоего отца», – довольно отозвался Варга еще до того, как ему передали вопрос. «Ну вот, это устранит проблему. Попробуй глянуть снова, пап», – предложила девушка. «Он говорит, что все поправил». Динни с некоторой неохотой попробовал и вздохнул с облегчением. «Это нервировало», – медленно сообщил он. «Разум утверждал, что что-то не так, а глаза, что все в порядке». Удивленно покачав головой, папа вгляделся в свою девочку, несколько раз сморгнул, после чего кивнул. «Теперь порядок». Тейлор довольно улыбнулась. «Так это была настоящая магия?» — с любопытством уточнил мужчина. «Так он сказал», — уверила девушка отца. Она пересказала все, что огромное создание говорило ей про эту магию. Когда рассказ закончился, папа уставился на нее со странной улыбкой. «Натуральное поле ПКД. Не думал, что когда-нибудь его увижу». Тейлор смущенно взглянула на него. «Поле ПКД?» – переспросила она в сомнении. Дин недобродушно вздохнул, качая головой. «Современные дети. Классику не читали». Дочка уперла руки в боки и вперилась взглядом в родителя. Кончик хвоста раздраженно дергался. «Папа, объясни». «И я читала много классики. Улисс, Война и мир, Анна из зеленых мезонинов. Ты знаешь, мама давала мне книги для чтения». «Ага», — улыбнулся тот, — «это все хорошие книги. Но среди них ведь не было путеводителя для путешествующих автостопом по галактике, верно?» «Я хочу сказать, Война и мир — это классика, но она не очень-то смешная», — удивленно припомнив, как ее родители частенько спорили. Пристрастие Динни к научной фантастике против любви Аннет к литературе 19 века, девушка выжидающе посмотрела на отца. Наконец он с легкой ухмылкой сдался. «ПКД. Проблема кого-то другого. Дуглас Адамс ввел его в своей книге. Идея такая. Есть такая типа машина, заставляющая людей игнорировать что-то очевидное, Если заставить это выглядеть необычно и включить поле ПКД, все будут ожидать, что это касается в большей степени кого-то другого, так что в результате его игнорируют независимо от того, насколько осложнится жизнь. В примере гору прятали, покрасив ее в розовый и включив вокруг поле ПКД. Дочь посмотрела долгим взглядом и захихикала. Полная нелепица, пап, но смешная. И вдобавок сие воистину не вполне неверное описание техники покрова ассасина, вставил Варга, посмеиваясь у нее в голове, это было странное ощущение. Девушка передала фразу, что заставила Денни снова ухмыльнуться. Без разницы как его звать, оно может быть очень полезно. Надо еще проверить его с камеры или, как ты и думаешь, польза будет во многих местах ограничена, подумав, отец предложил. У нас еще уцелела та паршивая мелкая цифровая камера, которую твоя мама купила несколько лет назад. Подумав, Тейлор с легким сомнением кивнула. Она должна быть в коробке с разным хламом, в подвале у дальней стены. Помнится, попадалась на глаза пару лет назад, но с тех пор я там не копалась. Сходи и посмотри, не найдется ли, и мы устроим быструю проверку, посоветовал папа. А я пока организую себе аспирин и еще одну чашку кофе. Голова еще болит. Кивнув, девушка направилась к двери в подвал, включила свет и спустилась по лестнице. На это ушло полчаса, но она наконец восстала, грязная, но всепобеждающая, воздев последнее слово техники 2006 года, или, иными словами, совершенно устаревший хлам по нынешним меркам. Осмотрев его, Тейлор открыла блок питания и вытрясла 4 абсолютно дохлые батарейки. А, па, у нас рабочие батарейки есть? Поинтересовалась она у заглянувшего Денни. В ящике на кухне должна быть упаковка, последовал ответ. Вскоре новые батарейки встали на место. Нажатая кнопка пуска заставила камеру пикнуть и выдвинуть объектив со слабым недовольным шумом. Неплохо, еще работает. Денни с улыбкой отобрал девайс. Окей, оставайся там, повернись. Подхватив машинку, он посмотрел на крошечный жидкокристаллический экранчик с тыльной стороны и навел камеру на дочь. В целом неплохо. Я не вижу твой хвост на дисплее, хотя вижу невооруженным взглядом. Это действительно может сработать. Отщелкав пару кадров, отец изучил результаты и удовлетворенно кивнул. Ничего. Похоже, как минимум этот тип техники оно блокирует. Вообще-то эта штука древняя. Заклинание будет работать с камерами поновее, уточнила Тейлор, заглядывая в дисплей камеры через папино плечо. Денни слегка отвел ее, чтобы дочери было лучше видно. Он пожал плечами. Не уверен. Для начала, я понятия не имею, как они работают. Но то, что мы знаем о возможном решении, уже неплохо. Передав девушке аппарат, мужчина задумался. Можно одолжить камеру поновее у одного парня на работе, у него хобби фотографировать. Не слишком хорош, но имеет несколько камер, вечно подбирает их по ломбардам, и, почесав спину, добавил после паузы. Кстати говоря, я могу достать и камеру с тепловидением. Точно знаю, в электротехническом отделе есть одна, ей перегретые участки проводки высматривают. Это должно покрыть большую часть возможностей, согласилась дочь. Снова присев, она поставила камеру рядом с собой и выключила. Затем раздался вопрос. Это все меняет? Да, в смысле, если бы все могли видеть мой хвост, скрыть, что я какой-то видкий по не вышло бы. А теперь, если повезет, все можно сохранить в секрете. Это расширяет возможности. Денни вернулся в кресло, приняв задумчивый вид. Наконец кивнул. Да, ты права. Должен признаться, меня сильно беспокоило, что делать дальше. Очевидный вариант – это пойти в СКП и к стражам. Но, задумался он с легким сомнением в глазах. Но, подтолкнула с любопытством девушка. Но, должен сказать, меня эта мысль не полностью устраивает. Отец тяжело вздохнул, молча разглядывая ее несколько секунд. Я всегда боялся, что ты кончишь как Кейп. Это было не слишком вероятно, но не невозможно, в нашем-то мире. Не могу не признаться, идея меня ужасала. Аннет и я обсуждали эту тему несколько раз, давно, пытаясь решить, что нам делать, если это случится. Серьезно? Поразилась дочь. Папа медленно склонил голову. Когда ты родитель, то волнуешься обо всем, что может повлиять на твоего ребенка, даже если оно невероятно. С этим ничего не поделаешь. Поверь, ты обязательно придешь к тому, чтобы строить планы на непредвиденные случаи бессонными ночами, даже если абсолютно уверен, что они никогда не пригодятся. Твоя мать знала нескольких кейпов, ну ты в курсе, и глубоко влезала во многие темы, главным образом из интереса. Качающаяся голова сделала выражение его лица еще более обеспокоенным. Это не очень-то безопасный образ жизни. Новых кипов, особенно молодых, с ужасающе большой вероятностью ждет короткая жизнь. Не говоря о том, что тех, кого зовут героями, в 3-4 раза меньше, чем оказавшихся в итоге по ту сторону закона. Насколько я помню, часто выбора просто нет. Аннет была уверена, что СКП, или, как она выражалась, служба коммуникаций с прессой, была виновником многих таких случаев. Она им не доверяла. Почему? Удивленно поинтересовалась Тейлор. Со злодеями же сражаются только они, верно? Без СКП в стране было бы гораздо хуже. Дин не повел плечом. Верно то, что они хотят, чтобы ты в это верила, и, полагаю, это по большей части правда. Но если почитать про подноготную большинства громких дел за последние годы, можно заметить мощную политическую мотивацию многих из них, мотивацию, работающую на СКП и протекторат в целом. Может, я слишком увяз в местной политике и слишком долго имел дело с людьми на грани отчаяния, так что стал к старости циником, но он тихо вздохнул. За прошедшее время я пришел к выводу, что ее доводы имели смысл. Признаюсь, я не полностью им доверяю. Думаю, что, если, к примеру, на одной чаше весов окажется твоя жизнь, а на другой репутация СКП, тебя без всякой жалости толкнут под автобус. Отец перевел дух. Тейлор слушала. Ладно, я в курсе, что что-то такое вряд ли случится. Но даже в этом случае, я не собираюсь ввязываться в отношения со стражами, пока очень внимательно не прочитаю все документы. Учитывая весь базар вокруг этой темы, очевидно, что ими движет не только забота о защите людей от парачеловеческой преступности. Все куда гаже. Когда он замолчал, упала пауза, затем девушка кивнула. «Кажется, я понимаю, папа», и с неожиданной улыбкой добавила, глядя, как тот озадачен ее внезапно хорошим настроением. «Я все еще счастлива от того, что мы по-прежнему можем вот так поговорить после того, как столько времени просто существовали оба». Она встала и подошла к отцу, затем наклонилась и без предупреждения крепко обняла. Под девичье хихиканье тот сперва крякнул, а потом положил руку ей на голову и погладил по волосам. «Рада, что ты вернулся. Я скучала, папа». Его слегка недоуменный взгляд наполнился сожалениями и виной. «Прости, Тейлор, я знаю, что очень долго делал все не так, но клянусь, с этого момента моя главная забота – это ты». Охватив ее руками, мужчина продолжил объятия. Отпустив его, дочь выпрямилась, затем уселась обратно на то же место. «Ладно, ты не настроен на стражей. Хорошо, поскольку я тоже не готова к такому», — призналась она. «Я думала на эту тему, когда проснулась и просто не представляю себя с ними. В смысле, клево иметь друзей, на которых можно положиться. Я даже допускаю, что так и случится, а вдруг нет. Я всегда считала Эмму лучшей подругой навеки, и посмотри, как все обернулось». Девушка содрогнулась. Дин не смотрел с сочувствием. «С группой подростков с суперсилой все может обернуться хуже. Эмма и София и без таких преимуществ были достаточно плохи. Рано или поздно ты найдешь новых друзей», — ответил папа с печалью на лице, когда она остановилась. «Но ты должна понять одну вещь. Ее все узнают, когда повзрослеют, люди меняются. Иногда меняются настолько, что меняют отношение к тебе. Ты не виновата, что Эмма стала таким ужасным человеком, это не из-за тебя. Ты можешь никогда не узнать, почему так случилось. К несчастью, все, что мы можем, принять это и двинуться дальше». Тейлор встревожилась, глядя на его расстройство. Но он словно нарочно выталкивал слова из себя. «Я надеюсь, Алан не в курсе, что творит его дочь. Но даже если так, он наверняка примет ее сторону хотя бы на публике. Его первая забота будет о семье. Так поступил бы любой отец». Тейлор усмехнулась ему, почувствовав прилив хорошего настроения. С момента пробуждения девушка чувствовала себя странно, отчасти из-за присутствия в сознании Варги, каким-то образом придававшего уверенности, а отчасти потому, что отец, каким она его помнила, словно вернулся вопреки всему. «Пап, ты защитишь меня от всего мира?» — шутливо поинтересовалась она. Осмотрев ее, Дин не вернул улыбку. «Разумеется. Однако твоя обязанность как кипа – защищать меня, понимаешь? Я лишь несчастный простой смертный, а суперсилы только у тебя». Они залились смехом, а потом папа возобновил размышления о подхождении. Дочь снова растеклась по софе, наблюдая за ним. Внезапно отец снова остановился, повернувшись к ней. «Насколько для тебя важно, чтобы эти девчонки получили причитающееся, неторопливо уточнил он. Усевшись, девушка посмотрела на родителя, затем тщательно задумалась над вопросом. В том плане, что я могу придумать сходу, два возможных варианта. В одном мы вытаскиваем тебя из этого дерьма, а в другом, если повезет, вдобавок как следует им наподдадим. Проблема в том, что во втором варианте ты возвращаешься в школу. На ее встревоженное и обеспокоенное лицо отец вскинул руку. Что ты, не насовсем, я помню, как ты сказала, что не будешь. Я согласен с этим, но так нужно, чтобы сработало. Тейлор с сомнением оглядела его и ответила. Тебе придется объяснить подробнее, папа. Окей, вариант первый. Я звоню в школу, ору на вашу тупую директрису, пока не почувствую себя лучше, заставляю выслать твои бумаги и забираю тебя из школы. После всей катавасии мы находим для тебя альтернативный вариант образования. Это может быть, скажем, домашнее обучение хотя бы до конца года, хотя я предпочел бы отправить тебя в Аркадию. Может, у нас получится использовать то, что ты подавала документы туда до поступления в Уинслоу, чтобы заставить их обратить на нас внимание, а может нет. Я еще знаю пару человек, которые могут помочь. Он уселся на софу и взял дочку за руку. Дорогая, пойми, пожалуйста, дело не в том, что я не верю, что у тебя хватит самодисциплины и ума для успешного обучения на дому. Но для подростка важно иметь друзей-сверстников, а не становиться отшельником у себя в комнате. Девушка посмотрела на него долгим взглядом и улыбнулась. Ясно, пап, я подумаю. Я тебе верю, усмехнулся тот. Ты прямо как мама, куда умнее меня. Не упускай это из виду. Одарив отца нарочито чопорным взглядом, дочь пренебрежительно тряхнула второй рукой. «Изложите другой вариант, любезный», — произнесла она исполненным превосходства тоном, какой помнила за мамой в минуты особенно веселого настроения. Дин не подавился воздухом и рассмеялся, и, изобразив подергивание несуществующей челки в соответствующей смиренной манере, парировал. «Как пожелает госпожа». Госпожа на некоторое время предалась смеху. «Готова продолжать?» Дин немногозначительно покосился на часы, отчего дочь прекратила хихикать и постаралась принять серьезный вид. Она кивком показала, что можно продолжать. Все еще улыбаясь, он продолжил. «Вопрос в том, что при таком повороте мы в большей или меньшей степени признаем поражение. Не то чтобы это непременно было ошибкой, но должен признать, такой расклад меня злит». «И меня», — выдохнула девушка. Хорошее настроение испарилось без следа. «Я не желаю никого из них больше видеть, но мысль, будто они решат, что сумели меня выставить, и наверняка начнут издеваться над кем-то еще, мне не нравится. В смысле, они пытались убить меня. Честно говоря, сомневаюсь, что они действительно умышленно пытались тебя убить, Тейлор», — ответил отец, немного подумав. «Сомневаюсь, что они все как следует продумали. В самом деле, то, как тебя заперли, могло кончиться фатально, но с их точки зрения, это была всего лишь особенно злая шутка. Не то чтобы это их извиняло». Девушка неохотно признала, что это имеет смысл, хотя по-прежнему чувствовала, что слово «шутка» недостаточно сильно описывает произошедшее. «Так что со вторым вариантом», — поинтересовалась она, — «второй подход более сложный и зависит от того, смогу ли я достать пару штук у одного знакомого», — задумчиво отозвался Динни. «Но, если сработает, думаю, у нас получится выжать кое-какие уступки из ублюдков, и даже если не сработает, у нас будет достаточно оснований для привлечения полиции. Так или иначе все, кто был причастен, в итоге пожалеют. Вся проблема в том, что тебе придется вернуться. Надеюсь, ненадолго», — мужчина бросил взгляд на стопку бумаг на столе. «Как я понял из твоих записей, эти девицы что-нибудь учиняли почти каждый день, верно?» Тейлор несчастно кивнула. «Никогда не останавливаются. Если я однажды прихожу и все кажется не так серьезно, то понятно, что они готовят что-то крупное. Так было с раздевалкой. Я ожидала подвоха весь день, но никто ничего не предпринимал, как было обычно, до того момента». От воспоминаний девушку передернуло, заставив отца обнять ее за плечи. Обычно ждать, зная, что что-то случится, было как бы не хуже, чем когда оно действительно случалось. Хотя не в этот раз. Это было самое паршивое, о чем я в принципе когда-либо слышала. На некоторое время упала тишина, переполненная их мыслями. Размышления Динни явно отражались на его лице и, судя по его выражению, содержали немалую толику насилия. Снова послышался скрип зубов. Наконец мужчина достаточно остыл, чтобы продолжить объяснение. Для начала, нам не хватает настоящих улик. Девушка открыла рот, чтобы возразить, но он воздел палец, заставив ее прерваться. Ткнув стопку бумаг, он дополнил. Это все важные косвенные улики, но боюсь, что в суде их оценят скорее на уровне слухов. Единственными прямыми уликами являются сделанные тобой фотографии и все, что определенно доказывает, что ты была в шкафчике, да и что все прочее имело место. Доказательств, кто тебя туда запихнул, нет. Мы оба знаем, чья это работа, но они могут спорить так долго, что выиграют по умолчанию. Нужны настоящие доказательства, в идеале признание. Тейлор озадаченно перевела взгляд с бумаг на отца. И каким макаром мы заставим их признаться? Потребовала она ответа. Они должны рехнуться для такого, и, обдумав сказанное, мрачно уточнила, во всяком случае, рехнуться сильнее, чем уже. «О, здесь начинается хитрая часть», — сообщил папа с легкой ухмылкой. По ходу разъяснения ее лицо также озарила усмешка. «Как думаешь, сработает?» «Должно», — девушка еще немного подумала, затем кивнула. «Почти наверняка. Им нравится звук их голосков. Сможешь выдержать возвращение на день?» — уточнил отец с явным беспокойством в голосе. Дочь задумалась, потом медленно склонила голову. «Думаю, да. В конце концов, со мной ты и Варга. Против нас троих у них нет ни шанса». Дин не фыркнул на это заявление. «Полагаю, план твоего отца будет действенным, мозг». Низкий голос Варги звучал одобрительно и с толикой довольства. «Ну, а если нет, всегда можно разыскать сих людей и разобраться с онами позже. Мы не допускаем таких вещей, Варга», — заявила она демону. Последовало ощущение пожатия плечами. «Я полагал, что пытки тела и души для развлечения также не одобряются, но, похоже, сие не удержало тех людей от подобных действий», — небрежно отметил он. Девушка не могла не согласиться. «В любом случае, не слишком мудро сохранять жизнь врагу, что выказал способности желания истребить тебя. Рано или поздно они могут повторить попытку. Лучше разобраться с проблемой незамедлительно и навеки». Тейлор издала мысленный вздох, вызвав гулкое хихиканье. «Папа разозлится, если я пришибу кого-то просто потому, что он встал у меня на пути. Для таких людей есть специальное слово. А да, как правило, это слово император. Или, применительно к нашему случаю, императрица». Теперь Варга звучал очень весело. Она снова захихикала, заставив Динни посмотреть на нее с любопытством. Успокоившись, она кратко пересказала беседу с огромным демоном, заставившую отца улыбнуться. «Не думаю, что провозгласить тебя императрицей Брактон-Бей такая уж классная идея, Тейлор», — заметил он, — «как и убиение всех, кто тебе не нравится. Если бы я так поступал, то большая часть местных властей была бы уже в 6 футах под землей. Оставим эти методы злодеям вроде Кайзера и Лунга». «А, пап, не вопрос», — ответила девушка с нарочитым сожалением. «Раз уж ты просишь, ну, в таком случае, какой выбор? Расходимся с Уинслоу в чистую или сложный план?» Тейлор уже решила второе. «Даже если не выйдет, мы попытаемся. И мы в этом случае всегда сможем вернуться к первому варианту, верно?» Динни с улыбкой кивнул. «Верно», — он посмотрел на часы, показывавшие чуть за 8 утра, и потянулся к телефону. «Как раз подходящее время. Запустим шестеренки». Отыскав нужный номер, он позвонил, а дочь обратилась в зрение и слух. «Директора Бликвилл, пожалуйста, это Динни Эйберт». Последовала пауза. «Да, Эйберт, да, Тейлор, моя дочь». Прошло еще несколько секунд. «Алло, директор Бликвилл, да, я бы хотел сообщить вам». Динни затих, слушая. Его лицо залило, потом чуть побледнело от злости. «Директор Бликвилл, успокойтесь и послушайте меня», — произнес мужчина ровным голосом, сочащимся угрозой. «Нет, вы будете слушать, что я скажу. Если придется заявиться к вам и высказать все лицом к лицу, я так и поступлю, и гарантирую, что это будет не самый приятный опыт для вас». Тейлор слушала, уставившись распахнутыми глазами на отца, который словно готов был протянуться по телефонному кабелю и удавить женщину. «Я звоню, чтобы сообщить, что забираю Тейлор из вашей школы на неделю в силу вашей абсолютной неспособности контролировать учеников. Она была жертвой активных систематических измывательств, продолжавшихся, по ее словам, почти 2 года, и прошлой ночью вылившихся в серьезное нападение, которое вполне могло убить ее. Как следствие, я более не считаю, что ваша школа искренне отвечает ее высшим интересам. Девочка останется дома, пока не восстановится после нападения. После этого я собираюсь пообщаться с вами на предмет, как вы собираетесь способствовать переводу моей дочери в нормальную школу, а если не получится, то навестить полицию. Он некоторое время слушал. Тейлор могла различить скрип директорского голоса в трубке и сопротивлялась искушению прислушаться внимательнее своим новым слухам, с которым, как она полагала, смогла бы легко разобрать достаточно для понимания. Ей просто не хотелось знать, что эта женщина может наговорить. «Ясно. И вы считаете справедливым обвинять мою дочь, что та испачкала собственный шкафчик неопределенными изделиями?» «Я понял. А когда она осуществила ее отвратительное деяние, то решила запереться со всем этим?» Папин голос был мягок и тих, как если бы он уговаривал прыгуна-самоубийцу. «Вы точно такая, как дочь вас описала?» — сообщил он после долгого молчания. Из телефона послышался квак, по-видимому, долженствовавший передать обиженную ярость. «Можете понимать, как пожелаете, директор Бликвилл. А теперь перестаньте закапывать себя еще глубже и послушайте меня. Сегодня 7 января. Через неделю, 14-го, я приведу Тейлор в школу и собираюсь пообщаться с вами, так что предлагаю отметить эту дату в вашем ежедневнике. Это не подлежит обсуждению. Я сейчас совершенно не склонен к всепрощению». Последовал продолжительный взрыв яростного пищания. Дин не все внимательно выслушал. «Как хотите, но запомните одну вещь. Я могу быть всего лишь, как вы изящно выразились, неквалифицированным работягой с манией величия, но союз докеров знаком со многими представителями местных властей. Надавите на меня чересчур сильно, и я не премину обратиться за одолжениями, которые обеспечат вам много проблем». Он снова обратился вслух с легкой жесткой ухмылкой на губах. Тейлор видела сторону своего отца, о которой не подозревала. «Что вы, это не угроза и не шантаж, просто полезный совет. Не давите на меня, вам не понравится, если я разозлюсь». Тейлор не смогла удержаться и не хихикнуть над образом, заставив мужчину сверкнуть в ее сторону мрачной усмешкой. «Надеюсь, к следующей пятнице вы будете готовы общаться, директор Бликвилл», — уточнил он вежливо, все еще ледяным тоном. Что бы ни послышалось в ответ, это его удовлетворило. «Благодарю. Прощайте». Очень аккуратно положив трубку, отец уставился на нее, очевидно пытаясь расслабиться. «Господи, ну и сука». Это мягкое определение, заставившее мужчину смутиться от собственных слов, вызвало у девушки минутный приступ хихиканья. Усевшись рядом, папа обхватил ее за плечи и притянул к себе. «Тейлор, я сожалею больше, чем могу выразить, что ничего не сделал раньше», — наконец печально произнес он. «Я виновен по крайней мере не меньше, чем она или эти мерзкие девчонки. Мне следовало заметить, что происходит, и остановить это». Вздохнув, девушка мотнула головой. «Папа, ты не виноват, я скрывала это от тебя с самого начала. Я знаю, после маминой смерти у нас были проблемы, но все равно должна была тебе сказать. Да и вообще, что ты мог сделать?» Она посмотрела на отца. «У нас нет денег, чтобы судиться, я знаю, что такие вещи дорого стоят, а если меня это все чему-то и научило, то это что сила побеждает. У них сила есть, у нас нет». Динни, слегка хмурясь, посмотрел на нее и также вздохнул. «Это не тот урок, который тебе следовало бы выучить, тем более в твои годы, но ты не то чтобы не права. Алан богат, и я не сомневаюсь, что он может здорово осложнить нам жизнь в случае иска. Надеюсь, мы сможем устроить что-нибудь более эффективное. Я не желаю спускать им всем это с рук, но, если смотреть правде в глаза, куда важнее убрать тебя из этого бардака, чем отомстить или добиться справедливости, я думаю». Он зло тряхнул головой. «Жизнь нечестная штука, малыш, это в конце концов узнают все. С тобой это просто случилось раньше, чем мне хотелось». Несколько минут они сидели в тишине. Наконец Тейлор встрепенулась, снова глянув на Динни. «Ты правда можешь просить людей об одолжениях?» — с любопытством поинтересовалась она под впечатлением от сцены с крестного отца, проносящихся в ее сознании. Отец вздрогнул, похоже, затерявшись в мыслях, потом усмехнулся. «Не, вряд ли так, как ты, похоже, навоображала, но я знаю пару копов, которых скорее всего заинтересует это дело. Также вполне можно было бы убедить мэра проявить интерес, все в таком духе. А с другой стороны, союз имеет массу контактов с другими союзами, с учетом сантехников, сварщиков, плотников, электриков и транспортных профсоюзов. Я наверняка смог бы обеспечить ей чертову кучу проблем. Стерва может внезапно обнаружить, что ничего по части технического обеспечения в школе не может быть сделано по всевозможным причинам. Денни с мрачным удовлетворением смотрел, как Тейлор смеется. «Я могу воткнуть ее с ее чертовой школой в черный список на месяцы. Держу пари, это привлечет внимание». «Папуля, ты злой человек», — хихикнула Тейлор. Отец принял гордый вид. «Полагаю, стоит сказать спасибо». Он снова посмотрел на часы и покачал головой. «Чтобы подготовить остальную часть плана, потребуется время, но несколько человек, с кем надо переговорить, пока недоступны. Это подождет». Они оба погрузились в тишину на минутку, после чего мужчина повернулся к дочери. «Ну ладно, а теперь, полагаю, следует подумать, что мы сделаем с настоящей проблемой». Девушка дернула свисающим с софы между ними кончиком хвоста, и они уставились на него. Один целый набор сериалов про работу криминалистов в разных городах США. В русском прокате шли как место преступления, с указанием города базирования лаборатории. Глава 5. Демонстрации мечи. После паузы отец поинтересовался: «Ты в курсе, какие у тебя силы или способности?» Тейлор чуть кивнула, чувствуя себя слегка неуверенно. «Вроде того, очевидно, что я значительно сильнее, вот только не знаю, насколько это значительно. Варга говорит, что я также должна быть и в целом крепче. Еще он сказал, что я получу, как он там выразился, доступ к некоторым физическим навыкам прежних мозгов». Мужчина с любопытством поинтересовался: «Какого типа навыков?» Вернувшись мыслями в сон, дочь медленно протянула: «Ну, по идее, в том числе фехтование. Принцесса Луна, последний мозг, была мечником на уровне эксперта даже в моем возрасте. Еще она была очень ловкая, как акробатка, и хороша в какой-то версии рукопашного боя. Варга говорит, что для того, чтобы сравняться с ней, потребуется практика, но основные знания и рефлексы уже должны быть у меня». «Ладно, это весьма впечатляет», — признал отец с улыбкой. «Теперь тебе, конечно, понадобится меч». Девушка покосилась на него и обратила внимание вовнутрь. «Можешь обеспечить мне меч?» — обратилась к Варге. «Протяни руку, мозг», — последовал ответ. Как только она это сделала, тут же обнаружила, что держит рукоять примерно трехфутового клинка. Девушка чуть улыбнулась узнаванию. Это был меч того же типа, каким обычно пользовалась светловолосая принцесса. Денни уставился на оружие. Его брови поползли вверх. «Это даже больше впечатляет», — заметил он вполголоса. Потянувшись, мужчина щелкнул пальцем по кромке лезвия, заставив его звенеть. «Он настоящий. Конечно, он настоящий, пап. Магия не выдала бы мне поддельный меч, верно?» Дочь с улыбкой смотрела, как он давится смешком. «Понятия не имею. Можно посмотреть?» Кивнув, девушка передала папе оружие, которое тот едва не уронил. «Боже, эта штука тяжелее, чем выглядит», — проворчал он, приходя в себя и внимательно оглядывая клинок. «Ты действительно стала сильнее. Можешь держать его так легко». «Мне он не кажется тяжелым», — ответила дочь с интересом, наблюдая, как папа проверяет лезвие пальцем, потом вскрикивает и отдергивает сочащийся кровью кончик. «Еще и чертовски острый», — впечатленно прокомментировал он. «Я его едва тронул. Интересно, из чего он сделан?» Отец выглядел странно, проводя пальцем вдоль плоскости клинка. «Не похоже на сталь, да и на титан тоже. В смысле, для титана тяжеловат». Девушка всмотрелась в серую металлическую поверхность, простукивая ее пальцем. Металл был гладкий, как поверхность стекла, а трение о поверхность почти не чувствовалось. «Странно». «Это точно», — признал папа. Передав клинок обратно, он смотрел, как дочь легко вскидывает его и восхищенно крутит. «Все-таки, эта штука более чем слегка смертоносна. Если ты ей кого-либо ударишь, они точно лишатся пары частей тела. Пожалуй, это не самая лучшая идея, если исключить ситуации жизни и смерти, а я надеюсь, ты постараешься держаться от подобного как можно дальше». Рассеянно кивнув, Тейлор в порядке эксперимента ткнула кончиком меча в кофейный столик и покраснела, когда в результате от столешницы отлетела здоровенная щепа. Она вообще не почувствовала сопротивления. «Упс, пап, прости». Денни добродушно вздохнул, покачав головой. «Тейлор, тебе, возможно, стоит попрактиковаться где-то, где меньше хрупких вещей», — заметил он. «Ты, ну или скорее Варга, можете сделать что-то не столь опасное. Например», — папа на минуту задумался и предложил, — «что насчет бейсбольной биты? Она не слишком безобидна, но ты по крайней мере не сможешь случайно покрошить людей в капусту». Тейлор кивнула. Это выглядело здравой мыслью. Быстрое обсуждение с Варгой, и ее руки ухватили металлическую биту, явно сделанную из того же металла, что и меч. Рукоятка была почти такой же, как рукоять меча, только без гарды. Примерившись к весу, она покачала концом биты, улыбнулась и передала ее протянувшему руку отцу. Он снова почти уронил оружие, крякнув от усилия и используя обе руки. «Похоже на сплошной металл», – пробормотал мужчина. «Обычные алюминиевые внутри полые. Вообще-то, для бейсбола такая бесполезна, ей не помашешь». Встав и осторожно отмахнувшись битой, он тряхнул головой и передал ее обратно. «Все равно слишком опасно. Если приложишь кого-то даже с нормальной силой, то точно переломаешь кости, а если ты действительно настолько сильнее, то убьешь на месте. Что насчет чего-то типа полицейской дубинки? Она легче, так что будет не так смертоносно». После краткого спора с Варгой о форме предлагаемой дубинки, девушка взвесила к получившемуся оружию, с улыбкой изучая его. Когда дубинку передали Денни, тот с интересом изучил ее. Все еще довольно тяжелая для своих габаритов, но уже гораздо лучше. Интересно, насколько она прочная? Он попробовал согнуть творение магии, но безрезультатно. «Я использовал для нее очень прочный материал», — весело сообщил Варга, наблюдая за Денни через ее глаза. «Он не сломается, поверьте. Этот урок я усвоил при прежнем мозге. Она утратила данный мной меч из очень хорошей стали, который, однако же, был обращен против куда более тяжелого оружия. С тех пор я использую качественные материалы. Это требует больше сил, но оно того стоит», — Тейлор кивнула, улыбнувшись комментарию, и принялась наблюдать, как отец все пытался согнуть дубинку диаметром в полдюйма. Наконец, слегка раскрасневшись, Докер сдался. «Нехило», — признал он, возвращая дубинку дочери. Они проследили, как та рассыпается быстро гаснущим облаком искр, когда девушка передала Варге, что больше не нуждается в вещи. «Итак, помимо того, что ты сильнее и крепче, а также, возможно, и быстрее, у тебя есть боевые навыки, умение рукопашного боя и еще способность делать неразрушимое оружие, как режущее, так и нет», — мужчина на секунду задумался и добавил. «И еще эта магия покров ассасина, она, полагаю, способна скрыть тебя полностью», — Тейлор уточнила у Варги. «Да, по его словам, это несложно. Она изначально для этого и предназначалась. Как посмотрю, даже так это весьма эффективный набор», — заявил отец. «Что там еще? Ну, это не только оружие, Варга может создавать массу всего, что нужно», — сообщила дочь, заставив его брови полезть на лоб. «Он говорит, что речь не идет о сложных механизмах, которые непонятно как работают, но одними мечами и дубинками он не ограничен. А как насчет наручников?» — восхищенно поинтересовался Денни. «Ты можешь сделать наручники?» — передала девушка Варге, ответившего слышимым эквивалентом многострадального взгляда. «Разумеется, могу», — мягко заметил он. «Хотя, коли ты желаешь усмирить кого-то, будет проще сотворить узду, что подогнано под конкретную ситуацию и личность. Из того, что мне ведомо о вашем мире, многие из этих паралюдей, так же как и ты, куда сильнее людей обычных. Даже материал, что был использован для мечей, будет недостаточно хорош в виде наручников наподобие используемых вашей полицией. Я же могу предоставить нечто более прочное». Тейлор выжидающе протянула руки и внезапно обнаружила, что держит набор тяжелых кандалов, соединенных гибкими тросами почти в полдюйма толщиной. Денни изумленно обозрел их. «Это пойдет», — произнес он после паузы. Поднял один из наручников и обследовал его. «Хотя для большинства людей это перебор. Варга говорит, они удержат и кого-нибудь намного сильнее нормы», — проинформировала Тейлор, заставив отца глубокомысленно кивнуть. «Интересно, тоже хорошая мысль». Вернув вещь, он снова пронаблюдал, как она испаряется. «Это действительно удивительное зрелище. Ладно, в смысле снаряжения ты весьма прилично себя обеспечиваешь. Немного похоже на мисс ополчение, только не ограничено пушками». После паузы мужчина слегка встревоженно уточнил. «А он может делать пушки?» — девушка уточнила. «Говорит, возможно, но он раньше не пробовал. Огнестрел в его мире был очень редок и реально примитивный по нашим меркам, как я поняла, что-то типа древних мушкетов». Денни снова кивнул. «Окей, на сегодня достаточно, хотя мне бы хотелось как-нибудь изучить, насколько этот металл крепкий. Так что ты еще можешь?» «Ну, мои чувства теперь куда острее», — произнесла девушка задумчиво. «Варга говорит, что его собственные чувства значительно круче, но в человеческой форме я не могу их настолько использовать. Хотя то, что они реально хороши, заметно. Например, я чую все, ты не поверишь, сколько вокруг запахов, которые нормальные люди просто не замечают. А это не очень страшно, обеспокоенно уточнил папа. Она пожала плечами. Ну, тебе так может показаться, но, если честно, мне нравится. Да, некоторые запахи действительно скверные, но не так много, как можно было бы ожидать. По большей части интересные. Думаю, он их как-то фильтрует, так что проблем нет. Твои зрение и слух улучшились в той же степени, с любопытством уточнил Динни. Дочь кивнула. Зрение теперь великолепное, я могу прочитать самый мелкий шрифт на корешках тех книг, ответила она, ткнув пальцем в книжную полку на дальней стене, примерно в 12 футах. Он говорит, что есть еще особые режимы зрения, но я их еще не испытывала. Например, тут мир внезапно изменился, и девушка гневно сощурилась. «Эй, в чем дело?» – взвизгнула она. «Твой отец пожелал узнать, какие возможные способы видения доступны твоей человеческой форме», – веселым голосом сообщил Варга, хихикнув. «Так что я показываю, дабы ты смогла объяснить ему из первых уст. Спасибо за предупреждение, тупая ящерица», – пробурчала Тейлор, вызвав смех соседа по голове. Она подняла и согнула руку, ошеломленно и с интересом ее разглядывая. «Что он устроил?» – спросил Динни, поняв из контекста, что Варга что-то сделал. «Думаю, он подключил что-то вроде тепловидения», – рассеянно ответила дочь, оглядываясь в очарованном благоговении. «Все пылает. Типа как, не на самом деле. Я не могу нормально объяснить», – глядя на горящий пузырь на месте своего отца, она узрела, как тот встал, оставив зримое остаточное изображение в кресле. Когда он пересекал комнату, были видны остающиеся позади медленно истаивающие отпечатки ног. Вау! Оглядывая комнату, Тейлор смогла разглядеть еще пылающие линии в стенах, хотя их пламя отличалось от того, которое воспринималось как тепло. Немного подумав, она сообразила, что это. «И я, кажется, вижу электричество», девушка поднялась, подошла к стене и провела пальцем вниз. «У нас здесь провод», Динни немного подумал и ответил. «Возможно, это место на прямой линии с настенным выключателем вон там, провода оттуда должны идти в блок предохранителей в подвале. Это действительно странно, но довольно забавно», Тейлор хихикнула, бродя вокруг и исследуя все, что она не замечала раньше. «В сей форме улучшенное зрение ограничено, мозг», пророкотал Варга довольно. «Может быть лучше». «И так офигенно», — отмахнулась девушка. Взглянув на фронтальную стену рядом с окном, она обнаружила, что может видеть движение горячих пятен где-то снаружи. Немного подумав, пришла к выводу, что это должны быть машины. Была чуть заметна даже парочка пешеходов, идущих по тротуару. «Я немного могу видеть сквозь стену дома», — сообщила она, повернувшись к пристально наблюдающему за ней Динни. «Это вроде как низкое разрешение, если компьютерную графику сравнивать с реальностью, но все же работает». Щелкнув пальцами от того, что вспомнила, на что это похоже, девушка уточнила. «Помнишь фильм «Хищник»?» Папина пылающая фигура кивнула. «Ну вот типа того. Не в цвете, эта часть неправильная, но эффект очень похожий. Горячие предметы безумно выделяются на общем фоне, и вообще все, что содержит энергию, видно». Она ткнула пальцем. «По ту сторону стены холодильник, я вижу что-то, что должно быть работающим мотором. И там сверху горячий квадрат. Это, наверное, радиатор на его задней стенке». «Неплохо», – пораженно произнес отец. «Я представляю, где это может пригодиться. Что-нибудь еще». Стоя рядом, девушка исследовала папино лицо, с интересом прослеживая узоры кровеносных сосудов под кожей. Ей казалось, что с близкого расстояния она может увидеть даже что-то похожее на электричество у него в мозгу. Это напоминало кое-что из прочитанного о работе нервов. Уже с пары футов это видение подавлялось тепловым излучением. «Я еще и слышать могу невероятно хорошо, но вроде бы способна это контролировать», — сообщила дочь. Наклонив голову на бок, она внимательно прислушалась, намеренно позволив себе слышать больше, чем разрешала раньше. Мир стал громче и сразу усложнился в плане звуковой картины, отчего лицо девушки сморщилось, пока не получилось приспособиться. «Так, посмотрим. Мистер Аткинсон напротив смотрит новости по 9 каналу. У них сейчас идет статистика местной преступности. Люди через дверь слева спорят о покупке новой машины. Те, что в 3 подъездах вверх по улице через дорогу, которые переехали перед Рождеством». Тейлор покраснела и внезапно перестала сосредотачиваться на слушании. «Что? Делают кое-что, для разговоров о чем я слишком юна и уж точно слишком молода, чтобы обсуждать это с моим отцом», – буркнула девочка, заставив Динни фыркнуть от смеха, когда до того дошло. «Вот потому-то подслушивание может быть скверной идеей», – заметил он с улыбкой, вызвав свирепый взгляд дочери. «Варга, будь добр, отключите плавидение», – молча попросила она, решив, что все это слегка дезориентирует. Ей следовало много практиковаться с этими новыми чувствами, прежде чем они станут частью ее природы. Странный эффект пропал, и девушка снова видела своего отца как обычно, понимая, что он все еще слегка весел. «Это смущает, все еще слегка красное», – проворчала она. Через пару минут, еще отчетливо кусая губы, чтобы не смеяться, Динни отреагировал. «Можем добавить в список сверхчувства. У тебя собирается вполне приличная подборка, Тейлор. Для битвы у тебя немало возможностей», – вставил очевидно довольный Варга. «Дабы нести страх твоим врагам и защищать твой народ». Она тихо вздохнула, но призналась себе, что это замечание заставило ее почувствовать себя лучше. «Пап, я боюсь», – наконец призналась девушка, остановив того на полпути в кухню, куда Динни направлялся с пустой чашкой. Похоже, он решил наполнить ее снова кофе. Повернувшись, отец оглядел ее, затем поставил чашку и протянул руки. Дочь сжалась между ними. Хорошее настроение, наполнявшее ее несколько часов с момента пробуждения, внезапно испарилось. «Чего ты боишься, милая?» – спросил папа, удерживая разрыдавшуюся девочку с выражением сострадания и легкого замешательства на лице. Та почувствовала странное ментальное воздействие со стороны Варги, которая словно посылала ей ободрение, согревая изнутри. «Всего этого, оно все случилось так быстро», – Тейлор подняла глаза на отца. «Я была в аду, уживаясь с этими тремя сучками, издевавшимися надо мной каждый божий день почти 2 года. Я не знала, чем заслужила такое. Я долго думала, что, если пойму в чем дело, Эмма снова станет моим другом». Мужчина сжал дочь крепче, когда слезы снова одолели ее. Его лицо было словно высечено из камня. «Но в итоге я поняла, что она никогда не собиралась со мной снова дружить. Я все еще не понимала, что я сделала не так, но осознала, что это не имеет значения. Она ненавидит меня, София ненавидит меня, Мэдисон не думаю, что ей так или иначе есть дело, но она в совершенном восторге от компании этих двух. Я не видела ни одного способа остановить это, который не принес бы мне больше проблем, чем решил бы, исключая сжигание всей хреновой школы с ними всеми вместе, что решило бы одну проблему, но создало бы другую». Она шмыгнула носом, вытерла рукой глаза, пока отец выдавливал хоть искру напряженной улыбки. «И, конечно, я боялась рассказать тебе. Я продолжала думать, что ты разочаруешься во мне. В прошлом, когда мама была жива, мы постоянно разговаривали, но с тех пор, как она, девочка перевела дух, с трудом сглотнула и попробовала снова. С тех пор, как она умерла, нам вообще сложно было общаться. Обычно мы все время смеялись и шутили, прямо как сейчас. Я так скучала по этому». Крепко держа ее, Динни выглядел до ужаса виноватым. «Потом, худшее, что со мной когда-либо случалось, как-то обернулось чем-то, по-моему, самым лучшим, что могло со мной случиться. Мне была нужна помощь, я молила о помощи, и кто-то ответил. Не имею понятия кто или как, но за какие-то 20 часов я заимела нового друга, и мы снова разговариваем. Ты знаешь о всех проблемах, у нас есть план на них, который реально может сработать, и я обрела силы». Она снова засопела, так интенсивно, что нос задергался. Направив дочку к Софе, Динни нежно заставил ее сесть, исчез на минуту и объявился с рулоном бумажных полотенец с кухни, в которой девушка высморкалась. «Вообще-то звучит так, словно ты должна быть счастлива», — наконец произнес мужчина, разглядывая сырую бумагу в своих руках. Дочь подняла глаза и встретила его взгляд. «Но что будет дальше?» — вопросила она. «Я сначала подумала, что это свет в конце тоннеля, но это как всегда был поезд. Я боюсь, что даже со всеми этими планами они как-то вывернутся и создадут нам обоим проблемы, с которыми мы не справимся. Теперь ты в это вовлечен. Одна из причин, по которым я ничего не говорила, было то, что я не хотела, чтобы ты пошел и избил мистера Барнса». Динни чуть улыбнулся, отчего дочь пожала плечами. «Я помню тот случай с пьяным водителем. Он принял слегка смущенный вид. Я знаю, драку ты бы выиграл, но у мистера Барнса много денег. Ты сам сказал, он может устроить нам проблемы. В конце концов, он адвокат. Тейлор, он адвокат по разводам, это не значит, что он знаток всех отраслей права. Хотя это определенно кажется весьма выгодным, Динни вздохнул. Я понимаю твой страх. Это, конечно, не самый надежный план, но, по-моему, шанс на успех велик. И даже если нет, мы в состоянии оправиться и, если придется, обеспечить им массу проблем. А ежели это не пройдет, мы можем раздавить их подобно винограду, торжественно произнес Варга, что странным образом позабавило ее. Мне не нравятся эти люди, пусть даже я не встречал никого из них. Я научу тебя, как заставить их страдать, коли ты пожелаешь, или же мы можем просто убить их. Согласно моему опыту, некоторым личностям лучше пребывать в смерти. Так меньше долгосрочных проблем в перспективе. А ты реально такой весь кровожадный, а? Про себя поинтересовалась Тейлор, каким-то образом находя разговор смешным. А съесть демон, мозг, мы склонны к прямоте. Особенно когда те, кого мы ценим, под ударом, судя по голосу, огромное создание было довольно тем, что его компаньонка слегка ободрилась, в чем, как она подозревала, и был весь смысл. Обратив внимание на отца, следившего за сменой выражений на ее лице, девушка сообщила. Варга тоже дал совет. Он немного стрёмный, но скорее всего эффективный. «Дорогая, пожалуйста, никого не убивай, не предупредив меня заранее», мягко заметил тот, заставив ее в отчаянии тряхнуть головой. «Мужики такие жестокие», пожаловалась дочь. «Прошу прощения, кто только что предлагал сжечь школу вместе с людьми в ней?» Ухмыльнулся ей Динни. Девушка слегка покраснела. «Ну, думаю, я понял, в чем твоя проблема, Тейлор», заверил ее Динни. «Тебе придется тщательно подумать, что делать со всеми этими силами и способностями, но я уверен, что ты справишься с ответственностью. В конце концов, ты не обязана их использовать. Это не то, как если бы тебе было бы необходимо пойти и нарваться на драку только потому, что ты в состоянии раздолбать в пух большинство людей». Коротко рассмеявшись и кивнув, его дочь откинулась назад, как только отец отпустил ее. «Я знаю, в смысле, это не как если бы мне вдруг захотелось проламывать черепа или что-то такое», девушка ухмыльнулась, вызвав у мужчины улыбку. «Однако я сказала этому голосу, что попытаюсь помочь людям той силой, которую оно, или он, вручил мне. Если я вижу, что происходит нечто, что я могу остановить, а другие нет, разве это не значит, что я должна помочь?» Динни посмотрел встревоженно, в раздумьях повернувшись и уставившись на тусклый январь за окном. Тейлор рассеянно отметила, что начался снег. «Вчерашний дождь сегодня падал белыми хлопьями. У меня не получится всерьез с этим спорить», наконец признал папа. «Мне не нравится мысль, что моя малышка-дочь выбирается в город и колотит преступников, и я чертовски уверен, что не желаю, чтобы ты даже думала об этом, пока мы не продумаем получше, что ты можешь сделать, и пока ты как следует не попрактикуешься. Обещай, что ты не собираешься выскальзывать по ночам и творить глупости». «Обещаю, папа», — ответила девушка. И она даже была искренна. Глава 6. Зубы и когти. Они немного посидели в уютной тишине. Наконец отец повернулся к Тейлор. «Ну ладно, у нас наметился перечень того, что ты можешь. Хотелось бы поскорее найти какой-то способ выявить твои пределы так, чтобы не выдать секрет или не повредить тебе, но это может подождать. Есть еще что-нибудь?» Постукивая по губе, его дочь оглянулась и медленно кивнула. «Способности очень сильные, но это только то, чем я располагаю в человеческой форме», наконец осторожно призналась она. Динни был слегка озадачен. «Человеческой форме?» — повторил он с любопытством. «Ну да», — девушка постаралась думать об этом как о подходящем моменте для признания. «Мой хвост – это видимая часть Варги, но он может быть гораздо больше». Она припомнила некоторые видения, полученные от предыдущего мозга, принцессы Луны из маленького королевства Римсбелу, неизвестно сколь удаленного во времени, пространстве и измерениях. «И насколько больше?» – поинтересовался отец, с интересом изучая свою девочку. «Ну», — в его взгляде проступила тревога. «Так плохо?» «Не то чтобы плохо, скорее вроде как много». Динни уставился на нее, затем на секунду прикрыл глаза. «Насколько много?» Судя по тону вопроса, знать ответ ему совершенно не хотелось. «Больше этой комнаты?» Не получив ответа, уточнил папа. От нервного смешка дочери его глаза распахнулись шире. «Да, чуток больше. Давай выкладывай», — потребовал мужчина, подняв очи горе. «Насколько плохо? Размером с менью или фенью?» Ответная ухмылка заставила его нахмуриться. Еще больше, она кивнула. Помнишь тот фильм поздних 90-х «Асалев», «Годзилла»? Осторожно поинтересовалась девушка. Отец кивнул, и тут его глаза резко расширились. Насчет размера, где-то чуть-чуть побольше, Дин не в шоке уставился на нее, заставив Тейлор несколько нервно продолжить. Я тут прикинула, что-то около 250 футов в высоту или около того, ну или чуток больше, бог знает, сколько он весит. Да он даже выглядит как версия Годзиллы. Какое-то время ответа не поступало, достаточно долго, чтобы девушку охватило беспокойство. Полагаю, ты могла сломить его мозг, хмыкнул Варга. Кстати говоря, тот облик, что использовали мы с прежним мозгом, более не является наибольшим из возможных. Сие зависит от доступной мощи. Наш величайший враг, темный Варга был, ежели зреть в корень, куда могущественнее и заметно крупнее, однако же в итоге мы победили. Более благодаря удаче, нежели иным причинам, должен признать, мы потеряли нескольких хороших людей в ходе сего дела, не говоря уж об уничтожении большого города, но победили. Притом я поглотил его энергию. Ныне я куда могущественнее, нежели когда со мной был един прежний мозг. Серьезно? Переспросила Тейлор, обдумывая то, что ей показали во сне. А да, подтвердил Варга, мы весьма эффективно противостояли многим иным угрозам, но первая из задач была сложнейшей. Мы были на краю гибели. Если бы не добровольная жертва лорда Юауди, так бы и случилось, но все равно мы были близки к смерти. Я весьма ослаб в силу долгих веков бездействия, темный Варга же был почти на пике силы. Ныне же я близок к пику или даже превзошел его. Высшая сила, что ты встретила, должно быть, при своем проявлении также сняла некоторые ограничения, что были наложены на меня эпохи назад. Не сомневаюсь, что ты сочтешь сие полезным. Кое-какие из открывающихся способностей довольно интересны. Уже собравшись уточнить, что это значит, девушка обнаружила, что отец пытается что-то сказать и сосредоточилась на нем. 250 футов, прохрипел Динни. Дочь кивнула, испытывая от его реакции смесь беспокойства с весельем. Варга сообщает, что сейчас он, вероятно, даже крупнее. Что ты, думаю, и так достаточно, Динни выглядел ошеломленным. Что то есть, как, казалось, он изо всех сил пытается сформулировать свой вопрос. Сжалившись, дочь разъяснила то, что теперь знала. Принцесса Луна часто использовала форму Варги. При этом он был примерно такого размера, а она как бы вырастала из его головы между глаз, а ее ноги и пятая точка были погружены в его тело. Динни от такого не стал выглядеть сильно менее пришибленно. Судя по тому, что я видела, в первый раз это сильно ее смутило. У Луны над телом был полный контроль, хотя Варга тоже мог его использовать, и она могла видеть его глазами, слышать его ушами, ну и все такое. Сн-господня, наконец разродился мужчина, заставив дочь рассмеяться. Губители выглядят мальками. Не знаю, насколько он силен или крепок в сравнении с губителями, но он чертовски крупнее, кивнула девушка. В первый месяц, или где-то так, они столкнулись с несколькими штуками тех же габаритов или даже больше и всех победили, хотя последний чуть не оказался слишком крут. Он был того же вида, только конкретно злой и реально сильный. И как они сражались? Слегка побледнев, спросил Динни. Чисто в рукопашную, при таких размерах они могли хватать небоскребы и лупить друг друга. Ну, там было много физических драк, склонила голову Тейлор. Но у него еще есть очень мощная атака, принцесса Луна звала ее взрывным глазом. Он убирал все. Данная атака является проявлением способа разрушения материи, мозг, сообщил Варга. Звук возникает потому, что уничтожается воздух. Она передала информацию отцу, который побледнел еще больше. Разрушение материи, потрясенно переспросил он. Звучит так, словно блин, я не могу придумать такого, с чем оно не справится, после паузы мужчина уточнил. И в каком радиусе оно работает? Тейлор выслушала Варгу. Они немного поспорили о единицах измерения, пока не уверились, что ответ верен. Он говорит, на максимальной мощности где-то между 8 и 10 милями. В моих видениях это вроде луча, оставляющего при использовании здоровенные рвы. Темный Варга этой атакой раздолбал весь город, где его нашли. А их последняя схватка снесла его целиком, место выглядело как после атомной бомбежки. Это было что-то вроде магического взрыва. Принцесса Луна и Варга выжили, хотя какое-то время были слабы.